Глава вторая. Адам. Адам мысленно усмехнулся. Они не виделись около года, но Даяна почти не изменилась. Она по-прежнему любила книги и сигареты больше людей. И улыбка у нее такая же теплая, как и прежде. Дэмиан Сандерс познакомил Адама со своей сестрой, как только они заселились в одну комнату в общежитии. Когда Даяна впервые приехала в гости в Цитадель, ей было 13. Она казалась безобидным оленёнком с огромными глазами и тонким голоском. До тех пор, пока не утащила у Адама полную бутылку виски. После они не раз виделись в городе или на ужинах семьи Сандерс, на которых на Адама смотрели, как на блохастого щенка, что случайно забрел в дом с улицы. «Ладно тебе, какой из меня герой?» Краем глаза Адам заметил, как Кэти у стены сложила руки на груди и хмыкнула. Хотя она почти полупрозрачная, забыть про нее было невозможно. «Даяна, познакомься с Кэти. Она работает на мое агентство». «Не думала, что ты заведешь духа», — улыбнулась Даяна. «Мне тоже предлагали при открытии лавки, но я отказалась. В их присутствии как-то не по себе, да?» Она едва удостоила Кэти взглядом, и Адама вдруг это задело. Кэти недовольно прищурилась, но промолчала. Вообще-то, это не очень-то похоже на нее. Более эмоционального человека Адам еще не встречал, а ведь она — дух. В ту же секунду, забыв про Кэти, Даяна снова повернулась к Адаму. «Я уже думала, ты не зайдешь. Сначала Дэмиан укатил на край света. Теперь ты игнорируешь меня, хотя мы живем в одном районе». Адам удивленно приподнял бровь. «Ты живешь в дымках?» «Да, тут неподалеку. Знаю, что ты хочешь спросить. Зачем мне это, когда моя семья богата?» На ее лицо набежала тень. «Но семья Сандерсов готова обеспечивать своих отпрысков только при одном условии, если они делают все, что им велено. Не зря же Дэмиан уехал. Ты по-прежнему завидуешь ему?» Даяна притопнула ногой. «Да, ему повезло родиться мужчиной и сильным магом. Моего дара хватает только на контур заклинаний в лавке и защиту книг от сигаретного дыма. Дэмиану искали молодую и знатную невесту. А когда он отказался, никто не стал спорить. Отец сказал, что его время еще придет. Меня же прочили в жены старому партнеру отца. И мое мнение по этому поводу никого не волновало. Вот мне и пришлось открыть лавку». Адам потрясенно покачал головой. «Я не знал». «Ничего», — отмахнулась Даяна. «После того случая весной тебе и самому пришлось нелегко. Сколько месяцев ты пролежал в госпитале? Кажется, 4». Все тело Адама тут же напряглось, а в нос ударил больничный запах, который словно въелся в кожу. Он покосился на Кэти, которая выглядела встревоженно заинтересованной, и поспешил перевести тему. «Это меня не оправдывает. Я всегда рад помочь. Мой адрес...» Даяна тихо хихикнула. «Поверь, сейчас только ленивый не знает адрес твоего агентства. Может, пообедаем вместе? Я могу закрыть лавку на часик, а неподалеку есть хорошая таверна». Адам вздохнул. «Я только что оттуда». Даяна скорчила милую мордашку. «Адам, мне столько нужно тебе рассказать. Ты знаешь, что мама снова беременна? Это в ее-то возрасте. Наверное, потому отец и отстал от меня. Рассчитывает, что новый ребенок будет позговорчивее. Идем же. А пока мы будем обедать, твой дух поможет мне в подсобке». Кэти резко отвернулась, и Адам вздохнул. Даяна явно не воспринимала Кэти как личность. «Неудивительно. Кэти вообще-то довольно необычный дух. Даяне надо лишь узнать ее получше, и они наверняка подружатся». «И все-таки я не могу», — покачал головой Адам. «Мы торопимся. Вечером у нас расследование. Да и надо воспользоваться моей неожиданной популярностью. Вдруг у двери толпятся новые клиенты». «Ладно», — вздохнула Даяна. «Но обещай, что пообедаешь со мной на этой неделе». «Обещаю». Даяна прищурилась. «Так ты хотел просто поздороваться? Или тебе нужны книги? Зная тебя, ставлю на второе». «Верно. У тебя найдется что-нибудь о некромантии». «Кое-что будет». Даяна откинула дверцу стойки и поманила его за собой. «Идем, я тебе покажу». Адам взглянул на Кэти. «Я быстро». Подбородок Кэти едва заметно дрогнул. Я могу пока отправиться в агентство и начать разбирать покупки». Это были ее первые слова за все время в лавке. «Не нужно», — твердо сказал Адам. «Я быстро, и мы вернемся вместе». Кэти кивнула и, кажется, немного повеселела. Даяна уже ждала Адама в подсобке. Крошечное помещение было заставлено стопками книг, но Даяна грациозно двигалась между ними, словно танцевала по бальной зале. «Прости, мне приходится хранить книги таким варварским способом», — поморщилась она. «Я хотела выкупить соседнее место, но рыбный прилавок успел раньше. Вот здесь у меня книги о магии». Она указала на пыльную башню из книг в углу, и Адам приблизился. Когда он потянулся за книгой, Даяна неожиданно поднырнула под его локоть. Нос Адама едва не коснулся ее волос. И до него донесся аромат ее цветочного шампуня, смешанный с запахом сигарет. «Прости», — повернув голову в полоборота, улыбнулась Даяна. «Я просто хотела...» Они стояли слишком близко друг к другу. Адам видел пульсирующую венку на ее шее, а выбившийся из прически локон коснулся его подбородка. Не дослушав, Адам сделал шаг назад. Затем шевельнул пальцами, заставив книги взлететь в воздух и замереть перед ним. Немного подумав, он выбрал несколько штук, а остальные ровной стопкой приземлились обратно в угол. Даяна на мгновение поджала губы, потом покачала головой. «Хороший выбор». «Сколько я тебе должен?» — спросил Адам. «Пусть это будет моим подарком на открытие твоего агентства».